Глава 72. Вик и Вадим молча поднялись на второй этаж дома Джинсона. Жилище было выморожено, лестница потрескивала, на перилах и мебели лежала пыль, и это создавало впечатление запустения. Вадим все еще злился, потому что не понимал, что он здесь делает. Они вошли в спальню путешественника, в комнату настоящего безумца. Обои испещряли математические формулы. Они громоздились одна на другую, непостижимо сплетались и расплетались, словно длинные чернильные ленты. Все стены у Джинсона были белыми, чтобы он мог на них писать, рисовать черных лебедей, шахматные фигуры, пронумерованные клетки, запечатлевать неудобоваримое вещество своего фанатичного сознания на каждом квадратном сантиметре спальни, включая потолок. И еще цифра 2 повсюду, бесконечно повторяющиеся в суммах, кратных, квадратах, корявых уравнениях. Вадим растерянно озирался. «Ну, ты мне объяснишь, что это, твою мать? Я ни хрена не понимаю в этой хренотени. Парни, которые разбираются в таких делах покруче нашего, уже все проанализировали, пытаясь понять, не скрыл ли тут Джинсон какую-нибудь информацию о своих жертвах. Ловить нам больше нечего. Так какого черта мы здесь делаем?» Вик подошел к спиралям, удивительным числам, которые записал Джинсон с сотнями, тысячами десятичных знаков. Пи, корень квадратный из 2, золотое число. Он присел, потом выпрямился, замер. Джинсон сказал, что ответы с самого начала были у нас под носом, что мы не умеем разуть глаза или заглянуть глубже за видимую сложность простых уравнений. Что тут в этой комнате? Уравнения? Но они непростые, я вообще не врубаюсь. Вик провел ладонью по записям, а затем принялся обследовать обои. Найдя край полотнища, он резко дернул. Вадим нахмурился. Ты что делаешь, твою мать, Вик? Ведь не станем же мы... «Лучше помоги». Вадим принялся за дело. В конце концов, он нашел даже некоторое удовольствие в том, чтобы крушить безумие Джинсона, срывать со стен широкие полосы обоев, которые с шорохом падали ему в руки. Он даже хрюкнул от счастья. «Здорово, придурок! Пошел-ка ты!» Он громко ругался один в своем углу. К сожалению, под обоями ничего не было. Голый бетон. Вик прекратил отдирать, слишком долго и нудно. Принялся прощупывать стены в поисках какой-нибудь неровности, уплотнения. И его рвение было вознаграждено. Спустя полчаса он обнаружил что-то за кроватью, на высоте примерно 1 метр. Там, где было крупно написано 44. Число ходов бессмертной партии Каспарова. Обои в этом месте немного отклеились. Вик постучал по стене. Какая-то полость. Он дернул полотнище и обнаружил в бетоне отверстие сантиметров в 10. Подбежал Вадим. Вик просунул руку в дыру и вытащил прозрачный пакет с ключами. Нахмурившись, он разложил их перед своим напарником на кровати. Никаких серийных номеров, одного цвета, разных форм. Вадим внимательно рассматривал их. 9. Думаешь, ключи от входных дверей домов жертв? «Очень может быть». Вик снова пошарил в дыре. Его пальцы нащупали что-то гладкое, пластмассовое. «Флешка.